Твари бежали к охраняемой мной башне сразу с нескольких направлений, а я потратил часть гранат на обычных личинок. Не лучшая идея, но сейчас задание важнее экономии. Я мог броситься им навстречу и расправиться с одной или двумя стаями с помощью гранат и потом занять оборону в доме, но это было слишком расточительно. Все больше походило, что меня изматывают слабыми монстрами, и каждая следующая волна будет опаснее предыдущей. Лучше приберечь оставшиеся гранаты, потому будем импровизировать. Я побежал в противоположную сторону, вернувшись к военному аванпосту. Жуки безжалостно уничтожили защитников и их технику, в борту довольно большой бронированной машины зияла дыра размером с гончую. Зато пулемет наверху никто не тронул. В несколько рывков я сорвал его с крепления, забросил на плечо почти неначатую ленту и побежал обратно. Успел как раз вовремя, первые твари пытались пробиться через заваленную дверь первого этажа, буквально прогрызая себе путь и разрубая бамбуковую мебель мощными когтями. Вонзившаяся в их задницы пулеметная очередь слегка нарушила эти планы. Валькирия, безусловно, права, очень приятно просто стоять и смотреть, как мои очереди убивают их сотнями. Я постепенно отступал, водя раскаленным стволом в разные стороны и не давая себя окружить. Псы забыли про дом и атаковали меня, желая добраться до вкусного мяса, но все, что они получали, добрая порция свинца. Жаль, что все хорошее имеет свойство заканчиваться, особенно патроны. Швырнув бесполезный пулемет в прыгнувшую меня псину, я вновь взялся за дробовик и побежал жукам навстречу, ускоряясь до предела. Каждый выстрел прокладывал мне дорогу к жизни, а вой пока сдерживал скользящие удары когтями. Одна особенно удачливая тварь сумела подпрыгнуть и вцепиться мне в руку. Я пробежал с грызущей меня псиной к ближайшему дереву, уронил дробовик и разорвал ее пополам, резко усилив собственные мышцы. Остатки погибшей твари бросил навстречу ее сородичам, выигрывая себе несколько мгновений. Затем схватил метлу и взлетел на реактивном ранце, вырываясь из окружения. Пока я с безумной скоростью поедал сразу три батончика, чтобы хоть немного заглушить открывшуюся в животе сосущую бездну, выскочило совсем нерадостное системное уведомление. Вместо обещания подкрепления оно подбросило мне новые проблемы. Легионер Цезарь, датчики регистрируют нападение на цель вашего задания. Так и есть, часть псов переключились на башню, пока оставшиеся внизу нетерпеливо ожидали моего приземления. И это мне еще повезло, что здесь почти не было стрелков, иначе пришлось бы уклоняться еще и от выпущенных в меня шипов. Но и так ситуация довольно безрадостная, я не мог воспользоваться всеми преимуществами тела из-за необходимости оборонять конкретное здание. Брошенные из неприкосновенного запаса гранаты не исправили ситуацию. На место убитых взрывами тварей тут же пришли новые, увлеченно прогрызающие баррикады. Видимо, почуяли спрятавшихся внутри пандаренов. Еще немного, и они ворвутся внутрь. Твою мать, мне ничего не оставалось, кроме как бросить новую гранату себе под ноги и взлететь. Приземлившись на кусок расчищенного пространства, сразу побежал к башне, на ходу стреляя из верного дробовика. Метла и впрямь оказалась отличным оружием, она сметала низкоуровневых тварей, неизменно прокладывая мне дорогу. Недолго думая, я влетел сразу на второй этаж, пробившись через подпертый тумбочкой шкаф, и с разворота пристрелил залезшую следом тварь. Паршиво, я надоумил псов, что они могут пролезть не только в дверь, в которую они продолжали ломиться. Действуем быстро и решительно. Выскочив к лестнице и удостоверившись, что внизу не осталось никаких идиотов, то есть героев, я достал самую мощную плазменную гранату и прикрепил ее к основанию лестницы. Взрыв совпал с появлением на ступеньках первой твари, целый пролет ушел вниз, отрезая им дорогу. К сожалению, временно, когти позволяли им карабкаться по стенам и лезть в окна, но так я хотя бы смогу их задержать. Местная архитектура давала мне шансы. Лестница находилась в центре башни, на каждом этаже переходя на широкую площадку, где я мог держать оборону. Главное, твари не могли подниматься выше через квартиры, разве что они догадаются прогрызть потолок. Закрепив дробовик на спине, я достал мечи и повернулся к тамбуру, из которого вышел на широкую площадку. Как раз вовремя, еле успел прирезать выскочившую на меня псину. Следующие несколько минут прошли в позитивном ключе, они атаковали меня по одной, и я спокойно нарезал их на куски, даже успел перекусить в процессе, но затем прямо надо мной послышался оглушительный грохот вперемешку с раздражающим визгом. Кто-то пробрался на этаж выше. Пару пролетов я преодолел всего за несколько секунд, нос к носу встретившись со скалившимся молотильщиком. Продвинутой твари не составило труда забраться на третий этаж и пробиться через хилую баррикаду. Заметив меня, он взревел и прыгнул, занося над головой пару мощных кулаков, а еще два, напротив, прижав к туловищу, чтобы ударить с разных сторон. Я не успевал сменить меч на дробовик, пришлось принимать его на себя. Первый клинок высек сноп искр, глубоко застряв в костяной броне. К сожалению, не хватало мощности, чтобы пробить ее одним ударом. Второй удачно проник в узкую щель между массивными ребрами, из кого они вообще делали эти кирасы, и больше чем наполовину погрузился в мощное тело, но этого оказалось недостаточно, чтобы убить тварь пятой стадии эволюции. Меня схватили за плечи и подняли в воздух, молотя по корпусу нижними лапами, как по боксерской груше. Вместе со страшной болью в груди и животе перед глазами вспыхнули многочисленные предупреждения и уведомления. Войд поглощал часть энергии ударов, но не мог держаться вечно. Стальные накладки проминались под пудовыми кулаками, ребра угрожающе хрустели. Еще несколько мгновений, и миссия для меня закончится. Жри, тварь. Умный костюм сам бросил гранату в мою свободную ладонь, осталось лишь сунуть ее в пасть и сразу выдернуть, прежде чем мне откусит руку. На несколько не самых приятных мгновений мне показалось, что взрыв не нанес вреда молотильщику. Он продолжал избивать меня тяжелыми кулаками, но вот он удивленно выпучил глаза и закачался, а я смог выскользнуть из ослабшей хватки и спрятаться за упавшей тушей. Красные уведомления состояния оболочки постепенно становились желтыми, впрыснутые в кровь регенераторы и стимуляторы делали свое дело. Позволив себе короткую передышку, я взялся за дробовик, пристрелил пару пролезших следом за молотильщиком зубоскалов и вытащил застрявшие в теле мечи. Паршиво. Псы успели пройти несколько этажей. К счастью, их задерживали обыски наполненных еще не выветрившимся запахом квартир, но долго так продолжаться не могло. Я вернулся на лестницу и забежал на пятый этаж, отстреливаясь на ходу и подрывая пролеты у себя за спиной. Гранат оставалось не так уж много, приходилось беречь. Снова встретился с молотильщиком, но этот получил несколько выстрелов в оскаленную пасть и резко погрустнел. Зато он выиграл достаточно времени для очередной псины, вцепившийся в мою ногу и зачем-то задравший заднюю лапу. Патроны в магазине крайне не вовремя закончились, пришлось бить по ней дробовиком и надеяться, что он окажется крепче челюсти. Надо бы приделать какой-нибудь штык. Пинком отправил дохлую псину в ее сородичей, устроив небольшую кучу малу, и пробежал еще этажом выше. Становилось немного легче, пока они шли с одной стороны, но твари быстро соображали и проникали через окна. Единственный плюс, они все атаковали меня, забив на крышу. Гончие внезапно закончились, зато вместо них толпой поперли зубоскалы. Обезьяны четвертой стадии эволюции с мощными лапами легко вбивали пальцы в бетонные стены и поднимались по шахте, набрасываясь на меня с разных сторон с явным намерением завалить своими телами. Тогда я выбежал в коридор с квартирами, пробрался в ближайшую и поморщился при виде баррикады из нескольких стульев, такую и личинка уничтожит. Пролетел прямо через нее, на ходу убив замешкавшегося зубоскала. Вот второй не растерялся и вцепился в мою ногу, и Войд не смог сдержать мощных клыков. Игнорируя страшную боль, я в упор расстрелял тварь и поднялся сразу на несколько этажей. Наступать на медленно восстанавливающуюся ногу было решительно невозможно, и я потратил почти все топливо в ранце, чтобы вернуться к лестнице. Оставшиеся гранаты устроили достаточный обвал, чтобы ненадолго заблокировать шахту, и я смог сосредоточиться на полезших за мной через окна мартышках. Метла показала себя с лучшей стороны, всего пары попаданий хватило, чтобы гарантированно упокоить даже молотильщика или убить нескольких мелких тварей. В один момент я не заметил появления продвинутого скорпиона. ZR-194-3, как их теперь называла система, обладали улучшенным бронепробиванием, что он продемонстрировал мне, загнав длинный ядовитый шип в ту же ногу. В принципе, логично, от накладки там оставалось одно упоминание, но мне от этого не легче. То, как картечь разнесла голову твари, слегка успокаивало, но на ее место сразу полезли новые. Очень вовремя появился молотильщик, тушу которого я использовал вместо щита. Левой рукой держал истыканное шипами тело, а правый швырял в них дефицитные гранаты. Через минуту я услышал грохот за спиной вместе с ударами многочисленных лап, зубоскалы прогрызли себе путь через обломки и снова перли вверх по лестнице. Превозмогая боль, Я выскочил обратно на пролет и побежал наверх, прокладывая путь через неожидавших ударов в спину тварей. По пути постоянно взрывал оставшиеся гранаты, создав новый завал. На верхнем этаже у меня одновременно закончилась взрывчатка и силы. Перед глазами все плыло, боль в ноге, голове и груди стала невыносимой. Сев прямо на пол под испуганными взглядами пандаренов, я снял шлем и из последних сил закинул в рот батончик с опостылевшим вкусом. Жевать было мучительно трудно, но каждый кусок постепенно возвращал меня к жизни. В горячке боя не заметил, как у оболочки почти закончилась энергия. «Легионер, вы живы?» – спросила меня девушка, которую я оставил за главную. «Мы сделали все, как вы сказали. Молодцы!» Я криво улыбнулся, доставая следующий батончик. «У вас есть еда? Любая?» Я сильно удивился, получив контейнер с горячим лапшичным супом, но думать было некогда. Выпив его в несколько глотков, я нашел в себе силы встать и заявить суровым тоном. «Твари сейчас явятся, поднимемся на крышу и дадим им там бой. Не лучше ли остаться здесь?» – нервно спросила она. «Укроемся в квартире, они здесь большие в пентхаусе. Мы не сможем защищаться от атак сверху, снизу и сбоку, так хоть нормально закроем одно направление. За мной!» Проверив, сколько у меня осталось патронов, я подавил тяжелый вздох. «Почти по нулям, и я сейчас не в том состоянии, чтобы размахивать мечами. Регенераторы и стимуляторы не могли бесконечно латать поврежденную тушку, к тому же гребаный скорпион занес в меня какой-то неизвестный яд. Я первым вышел на крышу и с удивлением отметил, что здесь до сих пор никого нет, и вообще красиво. Пандарины превратили большую круглую площадку в цветущий сад. Достаточно высокие деревья и вьющиеся растения давали приятную тень, здесь же стояли столы, стулья и мангалы. Я сразу представил, как пандарины собирались на праздники всем домом в уютном саду посреди города. Мебель быстро перевернули, подперев самыми большими горшками. Получилась импровизированная круговая баррикада в центре башни, из которой можно было вести огонь. Молотильщика такое укрепление не остановит, но хотя бы позволит спрятаться от выстрела скорпиона. Идиллия длилась недолго, едва все пандарины переместились в укрытие и закрыли люк, на который положили несколько мешков с землей, как через живую изгородь перемахнул первый молотильщик. Панды не растерялись и встретили тварь шквальным огнем, кираса не смогла защитить ее от выстрелов. Жаль, пули попались слабоватые, и она успела добежать до первого стрелка, пришлось потратить заряд для метлы, чтобы отстрелить ей протянутую руку. Следующего я взял на себя, с третьим и четвертым разобрались совместно. Вооруженные гражданские стреляли лучше, чем я думал, пусть и были несколько заторможены. Низкая реакция объяснялась особенностью расы, и это сыграло с ними злую шутку. Подозреваю, именно из-за нее они не успели вовремя отреагировать на вторжение, и теперь у них такая жопа. «У нас не так много патронов, легионер». В голосе пандаринки слышалась нарастающая паника. «Что будем делать, когда они закончатся? Я вытащу вас с дочерью с помощью ранца. Остальным повезет меньше, не видел смысла скрывать очевидное, пусть лучше готовится к неизбежному. Спасу хотя бы их, если не смогу всех сразу». Со смертью десятого молотильщика мы получили небольшую передышку. Съев последний опостылевший батончик, я посмотрел за край и сдавленно выматерился. Твари и не думали отступать, они ушли на перегруппировку и поднимались по внешней стене. Еще и послышались удары в люк. «А у нас хорошо, если по три магазина осталось. Можешь забрать детей?» — попросила она, уставившись на меня большими глазами. «Всего пятеро. Мне ни в чем их нести. Я смогу держать тебя за шкирку, а ты ребенка. У нас есть большая корзина. Туда должно поместиться хотя бы». Ее прервал новый звук, заглушивший бьющий по ушам и моральному духу обезьяний визг. Рев реактивных двигателей вместе с работающими пулеметными турелями звучал лучше классической музыки в каком-нибудь крутом концертном зале. «Сюда!» Встали все в угол и не высовываться. Я схватил несколько круглых столов, от которых отломал ножки, и вручил их самым сильным на вид пандаренам. «Держите перед собой как щиты». Почуяв, что добыча ускользает их из лап, твари усилили напор. Я встал у них на пути, получив еще несколько ударов и шипов. В дробовике закончились патроны, и я схватился за мечи, точными ударами отсекая головы молотильщикам, зубоскалам и псинам. Если бы не постоянно льющийся из повисшего над нами шаттла пулеметный огонь, меня бы смяли и не заметили, а так вполне нормально стоял. Подумаешь, несколько сломанных костей и ушиб всех внутренних органов,

покуда их не осталось всего три. Именно в этот момент корабль ощутимо тряхнуло, завыла сирена, и пол ушел из-под моих ног. «Какого хрена происходит?» – закричал я, вцепившись в торчащую из стены ручку. «В нас выстрелили плазмоиды», – бодро отрапортовал электронный суицидник. «Провожу маневр уклонения. Отставить. Взлетай вертикально вверх. Это приказ», – добавил я волшебные слова, не оставляя ему места для спора. Новые жуки могли быть знакомы со стандартными протоколами, если раньше сражались против Федерации. По идее, в планетарный десант должны брать опытных тварей. Вот чего они точно не ожидали, так это подобной тупости. Весь мой расчет строился на том, что нас атаковали с другого конца города и плазменные снаряды уже падали, а не летели по прямой. Надсадно ревели двигатели, медленно поднимая нас вертикально вверх. Угрожающе трещал нерассчитанный на подобные перегрузки корпус. «Сейчас станет полегче». Я оттолкнулся от стены и прыгнул прямо на бомбу. Оставшиеся две цепи перерубил точными ударами, третья лопнула сама, ударив меня по ноге. Броня выдержала, но все равно было жутко больно. Я едва смог переправиться на другую стену и вновь схватиться за другую ручку, чуть не вырвав ее с мясом. Когда бомба покинула трюм, падая прямо в толпу пирующих тварей, значительно потерявший в весе корабль рывком поднялся вверх. Несколько мгновений спустя яркая плазменная вспышка ослепила сквозь опущенные веки и резко потемневший лицевой щиток. Ударная волна неприятно саданула по ногам, нарастало ощущение жара. Клянусь, это самое безумное, что я видел за свою жизнь. А я видел просто дохрена боев. Теперь и умереть не жалко, будет что рассказать ребятам. И хохотал как безумец, поднимаясь все выше. Он будто твердо собрался выйти в открытый космос. «Не вздумай, мы пока не выполнили задание. Я все еще не мог встать нормально», и вторая ручка угрожающе трещала, обещая вот-вот отправить меня в объятия огненного облака. «Выравнивайся и бери курс на северный сектор. Слушаюсь, капитан».